Глава 12. Воздух вспарывали мириады шелестящих крыл. Живая туча затмила солнце. Отряд прикрылся лошадьми, люди пригнули головы, берегли лица. Алиас глянул вниз. Дорожное полотно покрылось живым ковром. По сапогам поползли вверх здоровенные в половину ладони продолговатые желто-серые тельца, и Алиас затряс ногой. Проклятие! Стоять пришлось долго. Но, наконец-то, крылатую нечисть унесло дальше. «За что караешь, пагод?» — послышалось позади. «Да не блажи ты! Хорошо, хоть мясо они не жрут! Ага, сожрали бы и нас, и лошадей, и косточек не оставили!» Дорожники охлопывали друг друга, гладили взбудораженных коней, а Алиас Фук огляделся. Вокруг все разительно переменилось. Невиданная продолжительная жара и без того не миловала природу, но теперь вечно голодная саранча объела скрученную от зноя и безводья листву, пожухлую траву обглодала до корней. «Вот это туча!» — продолжился тот же голос. «Это еще не туча!» — зло бросил полусотник Гилиус. «Так, облачко, легкоходы-разведчики, можно сказать. Вырвались впереди основного полчища». «Откуда знаешь?» — Алиас поправил седло. Под ногами чавкало, скользило, и бывшего имперского чиновника передернуло от отвращения. Всякого он повидал, но такого... Стряхнув насекомых с драгоценных сидельных сумм, он запрыгнул на коня. «Так в Арзрате послужил, чего уж там. Только в степи уже попривычней, что ли?» Полусотник оглядел отряд, кивнул своим мыслям и отдал приказ выдвигаться. Опытные вояки мигом встали в охранение, приняли походный порядок, тронулись. «Там и полчища эти издалека, видать. Вроде как подготовишься, с духом соберешься. На морду платок намотаешь, сядешь спиной, дождешь, пока пронесется мимо. А разраться-то и вовсе радуется». После шелестящего безумия полусотнику захотелось потрепать языком. Алиас был не против. «Чего же им радоваться? Так арзратцы — те же дикари, убереги пагод. Вроде и в империи живут». Гилиус рубанул ладонью. «Жрут они саранчу эту. Собирают, жарят да жрут». Алиас покрутил головой. «Ага, едут по степи, хрустят». Гилиус сплюнул с седла. «Еще и впрок навялят, да набьют торбы». Алиас знал Гилиуса не первый год. Будучи посыльным, а потом курьером у наместника Векса Кнея, он не раз брал полусотника с собой. Вот и по этой самой дороге к родовому гнезду Кнеев столько раз хожено вместе, не перечесть. «Векс Кней, наставник», — мелькнула мысль. «Неужто скоро свижусь?» «Болтливый ты стал, Гилиус», — заметил бывший голос империи. «Стареешь?» «Так уж никто не молодеет», — хмыкнул полусотник. «Вот и ты на покой собрался». Гилиус выразительно покосился на тугие сидельные суммы. Фук шутливо пригрозил давнему приятелю пальцем. «Ох, это ж сколько мы с тобой не виделись, Алиас! Как тебя после отставки Векса в горы отправили?» Из-за поворота вывернул разведчик-легкоход, безусый юнец. «К бою!» — раздалась короткая команда. Дорожники схватились за оружие, полусотник подался вперед, однако паренек махнул рукой. Вид у легкохода был веселый, и Алиас облегченно выдохнул. «Шакалье орудует!» — буркнул Гилиус. «Опять?» В империи творилось неладное. Из ниоткуда вдруг появилось множество ватажек. Они шуровали по трактам, нападали на харчевни, грабили и убивали несчастных путников. Не зря Алиас взял с собой испытанных воинов. Ой, не зря! Дорожники споро накинули на руку щиты и построились по-боевому. «Так, полусотник!» — кинул разведчик. «Обоз потрошат!» «Тебя видели?» «Нет, полусотник, сильно заняты, некогда им по сторонам глазеть!» Молоденький воин радостно улыбнулся, предвкушая потеху. «Выдвигаемся! Бьем, бьем! Не жалеть уродцев!» — подбодрил товарищ Гилиус. Алиас проверил, легко ли выходит меч, и двинулся следом. Из-за поворота показалась небольшая полянка. Какие-то жалкие оборванцы остановили проезжающих и ворошили поклажу. Подле задней телеги, стоя на коленях, заламывали руки немощные старики. Рядом валялся посреди давленной копытами серо-зеленой мерзости неудачливый путник с разбитой головой. Разбойнички не успели даже дернуться. Просвистели дротики, налетели дорожники, взмахнули тесаками, и все закончилось в один миг. Алиас глянул на труп и подъехал к телеге, заглянул под легкий полог. «Что же это такое? До последнего вздоха защищал бедолага, раз даже собственной жизни не пожалел». «Господин!» — протянул руки сморщенный старик, не поднимаясь с колен. На тюфяке на дне повозки лежало маленькое неподвижное тельце под легкой простыней. «Вот оно что! Мертвого ребеночка везут хоронить!» Алиас всмотрелся. Лицо в мельтешении солнечных лучей показалось ему знакомым. Он торопливо спрыгнул с коня, подбежал вплотную, охнул. «Тьор! Не может быть!» Алиас нетвердой рукой стянул простыню. «Хвала Паготу, жив!» Все лицо паренька — сплошной синяк. Левый глаз заплыл, губы разбиты. Черные, как смоль, волосы сбились в колтуны, слиплись от пота. Дыхание неглубокое, глаза дрожат под сомкнутыми веками. «Что? Что с ним?» Алиас затряс старика, глядящего на него с мольбой, и вздернул на ноги. «Грисы!» — выдохнул слуга. «Грисы, младшие его, избили с дружками!» Алиас отпустил ворот старика и длинно выругался. Совсем не такую поездку он себе представлял. Совсем не такую. В приморскую виллу в Эксакнее он мечтал заявиться триумфатором, а никак не черным вестником. «Давно? Давно лежит? Так вторую седмицу почитай!» Глотая слезы и с нежностью глядя на мальчика, ответил слуга. «Чего в Атрии они не оставили? Лекарей не позвали? Зачем парня в телеге трясти?» «Так чем платить лекарям?» — ответил старик и дернул плечами. «Домой вот везем!» Это «домой» резануло по уху, и Алиас отошел к своему коню. Махнул рукой, чтоб продолжали путь. «Грисы! И здесь влезли проклятые клибовы грисы! Нигде от них нет покоя! И чем им бедолага Тьор не угодил? Как бедный правнук славного Вексакнея мог помешать наместнику?» Алиас огладил тугие седельные сумки. Под плотной тканью ощущались ребра серебряных монет. Впрочем, с ним чета наместников обошла куда ласковей. Дабы Алиас добровольно и раньше срока отказался от сытой должности голоса империи в землях Дор-Чариан, Элса расплатилась щедро. Сколько серебра она отослала Варну, чтобы занять его место, Алиас даже думать не хотел. К полученным монетам он прибавил свои, сбереженные за годы службы, продал неказистый домишко в Атриане, в котором почти не бывал, кликнул Гилиуса с ближниками в провожатые и поехал к морю покупать память. Серебра у него теперь хватает. Раздалась короткая команда, и отряд двинулся дальше, пополнившись тремя телегами. В одну из них закинули мертвое тело слуги. Гилиус подъехал вплотную, покосился на хмурое лицо Фуга и не сказал ни слова. Весь путь до ночлега они проделали в молчании. Верной многолетней привычке Алиас бросил кошму под телегу, затащил седельные суммы, укрылся с головой и продрых до рассвета, изредка просыпаясь при смене караульных. Встали с рассветом и заторопились по дороге. В воздухе запахло солью. Залепетала листва на деревьях, вокруг ожило. Облако саранчи унесло на восход, к Караину. Алиас обрадовался. Нынче ему предстояло жить не с жалованием перского чиновника, а с земли. Оставалась надежда, что поля и сады при имении еще дадут какой ни на есть урожай. Вскоре послышался плеск волн. На возвышении мелькнул белый большой дом. Сад изрядно зарос, за ним давненько уже не ухаживали. И Алиас едва не пропустил знакомую тропку. Он спрыгнул с коня, махнув остальным, взял поводья и зашагал по тропинке. Слуги вместе с дорожниками двинулись дальше. Тропка вывела к обрыву, сад остался позади. Внизу Алиаса приветствовало море. Однако бывший голос империи смотрел только на кряжистый дуб впереди, вытянувшийся над землей под постоянными ветрами. Алиас завязал поводья вокруг чахлого куста и ступил под сень дуба. Посмотрел на склон, из-за которого вырастали поминальные камни. «Ну, здравствуй, Векс!» Алиас чуть поклонился массивной мраморной глыбе. Впервые в жизни Алиас назвал всесильного некогда наместника вот так, по-простому, по имени, Вексом. До этого всегда даже в мыслях он именовал его господином, учителем, наместником Вексом, в конце концов, Вексом Кнеем. Но вот так запросто, как равный, равного, никогда. «Ничего, все изменилось, пора привыкать», — сказал Алиас поминальным камням и опустился на широкую скамью в пятнах мха. Фуг окинул рассеянным взглядом морской простор. Вдали мелькнули темные очертания лодки. Рыбаки не иначе. «Воистину Пагот, всевластный бог! С какой легкостью он вершит людскими судьбами!» — горько усмехнулся Алиас, обращаясь к мраморной глыбе. «Встречался я в Арне с твоим внуком Тьяром. Ты будешь смеяться, но он нынче где-то при дворе, уже до сотника дорос. Подался служить Лиге Меча, давно это было. Мы славно выпили тогда, и он разоткровенничался. Рассказал, как некогда всесильный наместник одряхлел перед своим концом. Полюбил приходить под сень любимого дуба, садиться на скамеечку, Алиас хлопнул ладонью по каменному сиденью, и смотреть на море. А подле него в ногах усаживался верный архивариус и старший письмоводитель Клай Фук. Бывший наместник стал словоохотлив не в меру, вспоминал прожитые годы и время великой славы, а Клай поддакивал. Цепкая память не покинула письмоводителя до последних дней, и он подсказывал Вексу изданные им в те года указы назначения. Лили друг дружке мед в уши. Старый наместник был так благодарен верному слуге, что велел похоронить его у себя в ногах. Алиас из-под лобья посмотрел на небольшой белый камень в тени мраморного валуна. Губы искривились, лицо пробороздили резкие морщины. «Отец, а ведь Дорча прознали о твоих проделках с Эндером. Законник написал книгу «Как сберечь Дорчариан и победить Империю». Танос показал мне эту клибову книжицу, все тыкал мне в рожу твоим именем. Думали, я не знаю». Голос Алиаса сорвался, и он закашлялся. «И ты, Векс, послушай». За малую мзду письмоводитель Клай Фук находил для наследника Эндера старые договоры между горцами и империей. Потом наследник стал даном Дорчариан и воспользовался силой этих бумаг. Да как воспользовался? Победил всех. Отрешил от власти Хродвига Упрямого. Свалил всемогущего наместника Векса Кнея. Пагод-забавник, пожалуй, вовсю веселился, когда Векс перед смертью приблизил тебя, отец. Последнее слово Алиас выплюнул с нескрываемой ненавистью. Вдали послышались шаги осыпающихся камешков, и Алиас замолчал, выпрямил спину. Вскоре раздалось тяжелое дыхание, но Фук так и не обернулся. На скамью подле него опустился крепкий старик. Прислонил посох, Алиас покосился. Глубокие морщины на щеке, кончик уха отсечен, из слухового прохода торчат седые волосы. Для своих лет Тьор-старший, сын Векса Кнея, выглядел на зависть. «Не мог войти в имение первым, муха! Я ждал!» — с неприязнью начал Кней. «Ты уж почитай, хозяин здесь! Проявил бы вежество, не гонял меня, старика!» В ответ на обидное детское прозвище Алиас и бровью не повел. Когда-то, давным-давно, для хозяйского сынка мелкий Алиас Муха был всего лишь одним из челядинцев. Обыкновенным «подай, принеси». Однако те времена давно миновали. Теперь бывший голос империи Алиас Фук прибыл купить у разорившихся кнеев старое имение. «Как Тьор? Что с внуком?» Собеседник нахмурился пуще прежнего. Морщины на солнечном свету обозначились еще резче. Тьор-старший сгорбился, поглядел на мраморную глыбу. «Доигрались?» «То», — не понял Алиас. «Прадед с правнуком». Тьор-старший кивнул на поминальный камень. «Говорил я отцу». А он все тетешкался с правнуком. Вот и задурил парню голову. Мальчишка только былом величия рода и грезит. Ты монеты привез? Все по-старому, как условились?» Старик всем телом развернулся к собеседнику, впился глазами. Алиас кивнул, и Тьор-старший выдохнул. «Я для себя все решил. Переедем в столицу, к Тьяру. Не жаль родовое гнездо оставлять, отца?» Алиас указал на могилу. Тьор вздохнул, размял лицо ладонями. «Ты ж своего оставил. За все годы первый раз явился, даже на похоронах не был». Алиас вновь пропустил слова мимо ушей. «Чё нам делать, Алиас? Детские обиды? Полно!» Голос Тьора-старшего вдруг потеплел. Старик уставился в море на приближающуюся к берегу лодчонку. «Ты же не чужой нам. Меня-то уж хохотун приберет скоро. А уж коли Тьор заскучает, если приедет, примешь парня в гости?» «Если приедет. Вернее говорить, если мальчишка выживет после такого». Перед внутренним взором против воли появилось бледное лицо в кровоподтеках. Впрочем, не стоит говорить такое измученному деду о родном внуке. Алиас кивнул, прибавил в голосе твердости. «Приму. Непременно. И пусть клятву мою услышит пагод». «Да иди ж ты!» — невпопад воскликнул старик, приподнялся со скамьи и заголосил. «Маленький, маленький! Кого это там несет? Ведь побьются!» Тьор-старший вытянул руку, указывая на пенные волны. На голос хозяина из-за кустов выбежали слуги. Алиас проследил за жестом собеседника и увидел, как длинную лодку несет на буруны. Слуги заторопились по тропинке вниз, к прибою. Радуясь возможности прекратить тяжелый разговор, Алиас зашагал следом. Лодка ударила о скалу, людей вытряхнуло. Один из несчастных замолотил по волнам и ушел под воду. Галька захрустела под ногами. Двое слуг забежали в море и подтащили небольшое тело на берег. Фук приблизился, наклонился. пагод превеселейший! Наследник Олтор, не может быть! А ты что здесь делаешь?» «Верни мне мое имя!» — упрямо толдычил брат, пристукнув кулаком по подлокотнику с гривастыми львиными головами. «Да что же это такое? Неужели снова? Мы ведь уже обо всем договорились!» Олтор поерзал на жестком сиденье неудобного двойного трона. Брат сидел рядом вплотную и не сводил с лица злого взгляда. Набычился, кулаки сжаты, вот-вот бросится. «Да это уже было! Было уже!» Олтор глянул вокруг и вскрикнул от страха. Изо всех сил вцепился в проклятое кресло. В прошлый раз они говорили с братом во дворе, старой виллы. А теперь двойной имперский трон стоял на самом краю пропасти. Ули невольно поджал ноги. Вниз уходила гладкая скала, и крутились любопытные облачка. Ули перевел взгляд и вдруг увидел вдали приметную скошенную вершину, а за ней родовую гору. За матерью предков, подсвечивая знакомые каждому дорче очертания, зарождалась заря. «Мать предков, всеблагая, спасительница, утренняя надежда!» — зашептал Ули знакомые с детства слова и тотчас успокоился. Неспроста он здесь оказался в этом странном сне. «Ты должен вернуть мне мое имя!» — опять продолжил брат. «Да зачем тебе ехать в эту империю?» — возразил Ули. Точь в точь, как в прошлый раз, слово в слово. «Это несправедливо. Твои ноги теперь ходят, ты выздоровел. Ты думаешь, в школе одно веселье? У меня там врагов, как блох на собаке. А ты же и знать не будешь, откуда ждать удара. Если ты отронешь Дорчериан, то клянусь, когда придет срок, ты будешь наследовать отцу. Ты станешь Даном, клянусь. Я не боюсь твоих врагов. Я их всех... Да пойми ты, брат, тебе же здесь в сотню раз лучше. Здесь твое место. Ты же сам мне рассказывал. И город мертвых видел, и деревню Молчальников, и Пайгалу. Да из-за тебя мы теперь Сигматом Громким соседями стали». Зря он упомянул о Дубовичах. Брат только набычился пуще прежнего. «Мне нужно в империю. Месть — путь воина. Я должен одеться в свое. Вернуть имя. Стать, как прежде, первым, старшим, правым». «Хорошо, Олтор, сын Рокона, наследник Дана Дорчариан», — разозлился Ули. «Я возвращаю тебе твое имя. Готовься ехать в школу, где ты никого не знаешь и где никто не знает тебя». Ули надулся, сложил руки на груди и повернулся к брату спиной. Вдруг позади за троном послышались шаги. Ули перевесился через подлокотник и увидел подходящего отца. Тот был одет по-походному, в кольчуге и с мечом на поясе. Отец улыбался. Роком встал позади трона и раскинул руки, положив их на края спинки, словно обнимая сыновей. На душе Ули вдруг стало радостно и спокойно. Олтор глянул на брата и увидел, что он тоже улыбается. И тогда Ули понял, что все сделал правильно. Вдруг над головой послышался отчаянный стрекот. Хлопая крыльями и взмахивая хвостом, черно-белая сорока пыталась скрыться от преследующего ее орла. «Куда там?» Огромный хищник падал с небес камнем. Со всей силы он ударил когтями, полетели перья, и сорока заковыркалась в воздухе. Мертвая окровавленная тушка шлепнулась Олтору прямо на колени. От неожиданности он вздрогнул всем телом и соскользнул с сиденья вниз, в пустоту. Воздух засвистел в ушах. Ули тоненько вскрикнул и влетел в облачко. Падение тотчас замедлилось, а потом и вовсе прекратилось. Под ногами он почуял твердь земли. А вот вокруг по-прежнему расстилался густой плотный туман. Ничего не видать. Ули обратился к зрению дважды рожденного и осмотрелся кругом. Чудесный дар матери не подвел. Вдали слегка разведнелось, и наследник направился туда, боязливо оглаживая ладонями пространство перед собой. Олтор вывалился из белесой мути и едва не ослеп от яркого солнца. Оглянулся. Позади возвышалась сплошная стена. И никакого тумана. Ули потрогал ноздреватый камень, теплый. Наконец глаза привыкли к свету, и Олтор огляделся. Знакомое местечко. Да это же двор наказаний в имении наместника Сивина Гриса. А вот и столб, с которого они снимали тумму. С тех пор все вокруг разительно изменилось. Столбов прибавилось, и везде висели людские тела. Мертвецы скалились ужасными кровавыми улыбками, вывалив наружу распухшие языки. Внезапно впереди послышались крики и звуки борьбы. Затаив дыхание, Олтор двинулся туда. В углу двора лежал высокий столб, у подножия темнело приготовленное для установки ямка-отверстие. Подле столба столпились стражники и несколько дородных мужчин в богатых одеждах. «Да что они там делают?» «Со спины толком не разобрать». Ули приблизился, растолкал стражников. На земле вытянулся брат, примотанный к столбу, выгибаясь дугой. Встав на одно колено и сжимая острый нож, над ним склонился Сивен Грис. Красное лицо в каплях пота, глаза блестят. Вдруг Оля приметил его. Глаза распахнулись. «Братка!» — прошептали искусанные губы. «Пусть смеется железо!» Вдруг заголосили кругом. Ултер протиснулся вперед, с ужасом понимая, что не успевает. Кончик ножа коснулся щеки брата. «Взрежем улыбку!» — гаркнули наследнику прямо в ухо. Ултер саданул в бок локтем, рванулся и повалился на пол, с просонья мотая головой. Потер ушибленное колено, нащупал невысокую лежанку, с которой только что грохнулся. «Хвала матери предков! Это сон! Всего лишь сон!» Ули огляделся. Небольшая комнатка с крохотным окошком под потолком. Шумят невидимые отсюда деревья. Темно, прохладно. В уголке на низеньком табурете примостился старик. Свесив голову, он тихо посапывал. Судя по простенькой одежке, видавший и лучшие дни, обыкновенный слуга. Ули вспомнил, как перевернулась лодка. Вспомнил, как его садануло камень. Почесал голову и наткнулся на немаленьких размеров шишку. И кто-то ведь был, знакомый, там, на берегу. Ултер осторожно поднялся, ощупал себя. Ничего не сломано. Присел, встал, все хорошо. На цыпочках Ули прокрался к входному проему и откинул занавесь. Никого. Ултер вышел в просторный коридор. Вдали виднелась освещенная солнцем арка входа, и юный горец двинулся к свету. Через пару десятков шагов Ули приметил еще один вход. Остановился, прислушался. Снаружи, вдали, еле слышно раздавалась речь. Разговор вели двое мужчин. Пожалуй, если бы не шум деревьев, дважды рожденный смог бы разобрать и слова. Голова начала побаливать, и Ули понял, не стоит так часто обращаться к дару матери. Он еще слишком слаб. В комнате ничего расслышать не удалось. Пусто? Ули осмелел, осторожно отодвинул занавес и очутился внутри. Точно такая же небольшая комнатушка, знакомое окошко наверху. Даже дедок на низеньком табурете похож на прежнего и тоже дрыхнет. Словно Ули и не выходил вовсе. В кровати еле слышно застонали, и Ули перевел взгляд. Подошел ближе. «Да это ж Тьор Кней, одноклассник! Как он здесь очутился? Где я?» Мальчик повернулся во сне, и Ултер разглядел в неровном свете лиловый кровоподтек в пол лица, заплывший глаз и разбитые губы. Простыня распахнулась, и Ули предстало немощное тело с выпирающими ребрами и следами побоев. «Кто ж тебя так отделал? И за что?» Ули не забыл полный ненависти взгляд, которым его награждал при нечаянных встречах злобный нелюдимый мальчишка. Но и паготовые празднества тоже не прошли впустую. После памятного поединка в Арни с юным Кнеем наследник чувствовал к нему жалость. А теперь и подавно. Ули присел на край ложа и возложил ладони на угловатые плечи. Прикрыл глаза. Огонь жизни Тьор оказался разбросан. Пышущие жаром угли валялись поодаль друг от друга и все никак не могли заняться огнем. Силой своего чудесного дара дважды рожденный смел угли горкой, плеснул внутреннего огня. Угли замерцали, набухли багрянцем и вспорхнули высокими, яркими языками пламени. Ули покачнулся, в глазах потемнело. Силы покинули его, и он принялся заваливаться на бок. Вроде и огня отдал всего ничего. Внезапно его подхватили и прислонили к стене. Ултер с трудом поднял веки. Перед глазами плясали оранжевые искорки. Над ним склонился Тьор, живой, встревоженный. Облегчение проступило на мальчишеском лице, и Тьор закричал. «Ты жив, Ултер! Мой благородный враг! Значит, я успел! Все не зря!» Грохнул упавший табурет. Старый слуга вскочил, выпучил заспанные глаза, схватился за ворот рубахи, всплеснув руками, и выметнулся прочь. «Куда ты успел? Что не зря?» — слабым голосом спросил дважды рожденный. Тьор принял его за брата, но Ули не стал разубеждать парня. «Я же говорил тебе! Или мне показалось? Гвинт и Дирк, проклятые щенки Грисов, ты хотел священной мести, и я...» Голова Ули кружилась все сильнее. Высокий голос Тьора доносился, словно сквозь толщу воды. Будто наследника вновь накрыло морской волной. «А еще Миллиар! Они хотели подстеречь тебя подле заморского двора и убить!» Входная занавес распахнулась. В проеме появились высокие фигуры. «Наследник Ултер? Ну, конечно, кто же еще? Узнаю твою своенравность!» — раздалось от двери. Ули повернул голову, и эта малость забрала последние силы. Он успел узнать входящего. «Алиас Фуг» завертелась в голове, и Ули погрузился в темень. «Тебе не стоит гулять одному, наследник!» Спокойным тоном произнес Йолташ и долгим взглядом посмотрел на Олтора. Оли разозлился еще больше. «Надоели! Сколько дней сидеть Сиднем одному в имении под присмотром Баррета? Только выбрался, и здесь то же самое. Но уж нет!» Он цапнул за руку Вилею и притиснул Пайгалку вплотную. «А я и не один!» — с вызовом выкрикнул он. Мальчишки за спиной Йолташа отводили глаза. Наследник ругался с главой гвардейской школы, которого вчерашние беспризорники боготворили. «Плохо!» — Вилейка погладила разгоряченного наследника по руке, совсем не смущаясь окружающих. «Мы недалеко, Йоли!» — улыбнулась Вилейка, и строгий горец покраснел. Никто не смел называть его в глаза таким домашним прозвищем. Никто, кроме взбалмошной Вилеи. «Вот что с ней делать?» «Клянусь, мы не покинем старую крепость!» — процедил Олтор. Развернулся спиной и двинулся прочь. Вилейка в припрыжку кинулась следом. «Чего ты на Йоли взъелся? Он хороший!» — шепнула Вилея. «Он же не виноват!» «Надоели!» — дернул плечом Олтор. «То Баррет как наседка носится! Каждый раз, как в подземелье спускаемся, будто на войну идем! А дядька Острых вообще хотел меня в имении запереть!» Возмущению Олтора не было предела. «Ребята уехали, школу закрыли! Чего там делать? Хорошо, Баррет ночному главе понадобился для своих воровских дел, а то бы они меня и здесь дальше двора никуда не пустили! Ага, и Гафра тоже твой Острых забрал! Совсем, видать, туго ему приходится!» Они поднялись к крепости и шли мимо круглого двора с широкими ступенями. Каменное крошево затянуло колючими плетьми, чахлая зелень расцветала яркими пятнами редких цветов. «Да, грустно здесь», — согласилась Вилея. «Не то, что у нас в горах. Дома такой простор. Куда хочешь, туда и иди». «Ага, тебе не стоит гулять одному», — передразнил Оли. Впереди подле покосившейся стены виднелся узкий проход. «Не зря мне брат рассказывал, как ему скучно было». Так он целыми днями по подземельям бродил. «Как это?» — заинтересовалась Вилея. «Ой, ты же говорил, он в темноте видит!» Олтор глянул на подругу, вновь схватил ее за руку и потащил за собой. «Это же то самое место!» Они зашли в продолговатое, скудно освещенное помещение. Изрубленная дверь валялась на полу. По обеим сторонам просторного коридора виднелись грубые решетки от пола до потолка. Вот здесь замотанные Йолташи держали. И ребята из гвардейской школы. А вот отсюда Оли приблизился к тупику в конце коридора и шлепнул по гладкой стене ладонью. «Брат с дядькой, Барретом и Туммой вышли. Ули их привел», — победно закончил он. «И как же он эту стену отодвинул?» — склонила голову на бок Вилея. «О!» — подпрыгнул наследник. «У братки дар дважды рожденного. Он своим особенным зрением видит потайные камни. На них нажмешь, вода зажурчит в скале, и стена откроется». Это хитрый механизм еще времен Старой Империи. Ему библиотекарь Либурх рассказывал. «Здорово!» — прошептал Вилея, повесила нос и поплелась к выходу. «Ты чего?» — догнал подругу Олтор. Вилея смахнула непрошенные слезы и со злостью глянула на юного горца. «Не хочу уезжать. У меня никто и не спрашивает». Они вновь вышли в круглый дворик. Оли растерялся. Он не знал, что ответить. «Ты не грусти, Вилея!» — попросил он. «Хочешь, я тебе вон тот цветок достану?» На самой верхотуре, где колючие ветки разрослись особенно густо, виднелся огромный распустившийся алый цветок. «А и хочу!» — притопнула ногой Вилейка и повеселела. Олтор отважно бросился по ступеням. Колючки тотчас вцепились в штанины, царапнули по предплечью. «Не, так не получится!» Олтор пригляделся и поскакал по камням, подбираясь к цветку, красующемуся на самом краю. Наконец наследник добрался до верха, протянул руку. «Ого!» Раздался у него над самым ухом, и Оля едва не ухнул в колючие заросли. Вилейка незаметно подобралась со спины. «Да ты смотри, дорога!» О цветке тотчас позабыли. Внизу вдоль скалы и вправду виднелся участок древней дороги. Четко различались большие плоские камни, брусчатки. Позади дорогу отрезала обвалившаяся башня, на которой уже выросли чахлые деревца. С другой стороны от посторонних взглядов тракт скрывала оплывшая крепостная стена. «Вот это да! И куда же она ведет?» прошептала юная Пайгалка. Оли с опаской покосился на подругу. Глаза так и горели охотничьим азартом. Видел он уже такой взгляд. «Да ты посмотри, там же скала!» Несносная Вилейка вскочила, замерла на миг, прикрыв глаза. Раскинула руки и легкой походкой двинулась вперед по самому краю уступа. Справа виднелась пропасть со старой дорогой, а слева зеленели непролазные колючие заросли. «Вилея!» — обреченно прошептал наследник. Так он и знал. Вилейка дошла до небольшой площадки. Вниз спускались узенькие ступени неприметной лестницы. Пайгалка обернулась к наследнику. «Давай, Оли, теперь ты, лепи и скользи!» Она посмотрела на Олтера распахнутыми зелеными глазами. И наследник, злясь на себя, не смог устоять. «Что тут поделаешь?» Он медленно, глубоко вздохнул, задержал вздох в животе, слепил из него шар равновесия и ступил на опасный уступ. «Лепи и скользи, лепи и скользи!» Раскинув руки, приговаривал про себя юный горец, не отрывая глаз от лица Вилеи. Наконец он шагнул на твердую поверхность уступа. «Вилея!» — сердясь начал он. «Но куда там? Девчонке уже и след простыл». Она в припрыжку бросилась по ступеням. Поминая безумных клибов, Олтер двинулся следом. Вилея застыла посреди древней дороги, задумчиво разглядывая скалу перед собой. «Вилейка!» — закричал Олтер. Эхо подхватило его вопль, запрыгало горным козликом по теснине. Вилея и ухом не повела. «Смотри, какая дорога широкая!» — шепотом произнесла подруга. «Здесь, пожалуй, 4 гвельгских воза могут разом проехать и даже не зацепиться!» Олтер остыл, огляделся. «Дорога и впрямь, что надо. Долинный тракт, пожалуй, куда меньше будет. Вот зачем делать такую хорошую дорогу и заканчивать ее тупиком у скалы, а?» Девчонка вдруг подошла к ступеням, по которым они только что прошлись, забралась повыше и потянулась. «Подержи меня!» — Оли заинтересовался. Он мигом очутился рядом, обнял Вилею за талию и уперся в расселину. Вилея вытянула руки и изо всех сил нажала на небольшой выступец. Вдруг Олтер услышал, как в толще скалы зажурчала вода. Словно весенний горный ручей проснулся. И это было так неожиданно, что он едва не отпустил подругу. Впрочем, Вилейка уже крутила колесо внизу. «Ага!» завопила она. Эхо заметалось, разнося девичий крик, а затем юркнуло в полумрак медленно поднимающейся стены. Олтер не верил своим глазам. Ручей журчал над самым ухом, а перед ним величаво и неторопливо открывались ворота в подземелье. «Вот это да!» — прошептал он, когда вода замолчала и ворота раскрылись до конца. «Ты как догадалась?» — ревниво спросил он, спускаясь к Вилее. Та показала в ответ язык и счастливо рассмеялась. «Вспомнила про твоего брата. Камни вокруг все старые, потрескались от времени. А стена гладкая-гладкая, и только этот выступ торчит. И он тоже без трещин, гладкий. Вот я и подумала. Взрослому стражнику с лестницы удобно нажимать. Идем?» Вилейка вновь крутанула колесо и на одной ноге запрыгала в подземелье. Солнце не успело подняться высоко, и утренние лучи высвечивали широченный проход в скале. Олтер охлопал кинжал на боку, ощупал заточенную монетку в рукаве и двинулся следом за подругой. «Постой!» — неуверенно произнес он на границе света и сумрака. Высоченные своды нависли над ними. «Я же обещал Ёлташу, что не покину старую крепость!» «Ха!» — отмахнулась Вилея. «Подумаешь! Это ведь тоже старая крепость! Так мы и не уходим никуда!» Олтер поскреб затылок и двинулся за подругой. «Но как темно станет, сразу обратно повернем! Тут всякие ловушки хитрые, братка рассказывал!» — предупредил он. Вилейка радостно кивнула и подбежала к нареченному. Подхватила под руку, и вместе они двинулись по широкому проходу, крутя головами. Стоило им исчезнуть, как над краем уступа появились Маха и Арат. Ругаясь, на чем свет стоит, пареньки забросили за спины самострелы с меховыми тулами, полными стрел. Опустились на карачки и поползли по узкой ненадежной каменной кромке над дорогой. Пройтись легко, играючи, как пайгалка наследник, они и не пытались. А отступиться гвардейцы не могли. И Оли велел не спускать глаз с наследника его невесты. Ули чувствовал себя обманутым. По рассказам брата, атрианские подземелья представлялись хитрыми переплетениями узких проходов, низких лазов и подземных залов. А здесь все по-другому. Широченный проход тянулся и тянулся вперед. Прямой, как палка, никаких развилок, никаких поворотов. И даже свет не понадобился. Над головой то и дело возникали небольшие световые колодцы, освещая путь. Только Ули заскучал, как его ладонь сжала Вилея. «Ой, смотри, опять!» Проход уперся в знакомую сплошную стену. Теперь уже и наследник захотел сам отыскать потайной выступ. Вот только зря. Они облазали с Вилеей все вокруг. Нажимали, стучали, пинали, висли на всех подозрительных камнях. Бестолку. Олтер уселся и откинулся спиной на упрямую стену. Вытянул гудящие ноги, рядом плюхнулась Вилейка. Вид у подруги был озадаченный. «Может быть, она с этой стороны не открывается?» — спросила Вилея. Олтер пожал плечами, уперся затылком и тут же вскочил. Стена оказалась живой. Мертвый камень словно заглянул ему в самую душу. «Оли!» — недоуменно протянула Вилейка. В тишине подземелья послышался приглушенный ток воды. Стена дрогнула. «Наследник Олтор, велее!» Из ниоткуда вдруг выпрыгнули Маха и Арат. Лица серьезные, глаза злые. Самострелы на изготовку, хищные наконечники смотрят перед собой. «Назад! Назад!» Велейка пискнула. Стена поднялась рывком, слишком быстро, и она не успела отстраниться. Пайгалка рухнула спиной в темный зев щели. Стена теперь поднималась медленно-медленно. Олтор выхватил кинжал и бросился вперед.